188. Путь радостного подвига стократно короче, нежели путь плачевной обязанности. Как твердо должны помнить эту заповедь спутники огненного шествия. Только знак подвига вознесет их над опасностью, но значение подвига нужно воспитывать в сердцах, как радость духа. Можно не заметить самый благой путь, если глаз не следует за звездою подвига. Нужно даже самые потемки осветить светом единым. Ничто, никто и никогда не заставит обернуться во тьму.